второе. Что мне делать теперь, когда я не слышу твоих шагов и не знаю, чья жизнь утекает, твоя или моя? Меня зовут Виолетта Туссен. Я была дежурной по железнодорожному переезду, а теперь работаю смотрительницей кладбища. Здесь я и живу. Я пробую жизнь на вкус, пью ее мелкими глоточками, как жасминовый чай с медом. Вечером, когда ворота моего кладбища заперты, а ключ повешен на ручку двери в ванную, наступает райское блаженство. Нет, не такое, как у моих соседей. Я говорю о рае для живых, стаканчике портвейна 1983 года. Каждый год, 1 сентября, Жозе Луиш Фернандес дарит мне бутылку, и я открываю это вместилище солнца, бабьего лета, счастья ровно в 7 вечера, в дождь, снег или ветер. Два наперстка рубиновой влаги, кровь виноградников порта. Я закрываю глаза и наслаждаюсь. Один глоток, и вечер наполняется радостью. Всего два наперстка, потому что я люблю легкое опьянение, но не алкоголь. Жозе Луиш Фернандес весь год раз в неделю приносит цветы на могилу супруги Марии Пинто, 1956-2007. В июле он уезжает в отпуск, доверив священнодействовать мне. Бутылка портвейна — знак его благодарности. Мое настоящее — подарок небес. Так я говорю себе каждое утро, открыв глаза. Я была очень несчастна, почти уничтожена, опустошена, как мои соседи, за которыми я приглядываю, и даже хуже. Сам-то организм функционировал, но на холостом ходу. Куда-то подевался весь объем души, а ведь она, как говорят, весит ровно 21 грамм у толстых и тощих, высоких и низких, молодых и старых. Хотите знать, что меня спасло? Все очень просто. В отличие от многих, я никогда не упивалась своими бедами и решила положить им конец. Началась моя жизнь очень неплохо. Я родилась от неизвестных родителей в Арденнах, на севере департамента, в местечке на границе с Бельгией. Тамошний климат называется умеренно-континентальный. Сильные осадки осенью и частые заморозки зимой. Я всегда представляла себе, что именно об этих местах написана «Равнинная страна» Жака Бреля, где небо близко так, что вот подать рукой, и серый небосвод сливается с рекой. В день своего рождения я не закричала, и меня отложили в сторону, как посылку весом 2 килограмма 670 грамм. Без штемпеля и фамилии адресата. Наверное, решили сначала заполнить бумаги, чтобы объявить меня безвременно ушедшей. Мертворожденный. Ребенок без искры жизни и фамилии. Акушерка торопилась домой и, недолго думая, назвала меня Виолеттой. Полагаю, вся я, с головы до маленьких пяточек, была именно такого цвета. Потом кожа порозовела, пришлось заполнять свидетельство о рождении, но женщина и не подумала переназвать младенца. Меня положили на батарею, и я согрелась. Мать не хотела ребенка, и я ужасно мерзла у нее в утробе. Жар, исходящий от чугунной гармошки, вернул меня к жизни. Поэтому я так люблю лето и не упускаю случая подставить лицо первым солнечным лучам, совсем как подсолнух. В девичестве я была однофамилицей Шарля Трене. Фамилию наверняка придумала та же акушерка, видимо, была поклонницей певца. Потом я его тоже полюбила и долго считала кем-то вроде дальнего родственника, этаким американским дядюшкой. Если напеваешь себе под нос мелодии любимого исполнителя, чувствуешь родство душ. Фамилию Туссен я взяла, выйдя замуж за Филиппа Туссена. Нужно было сразу насторожиться. Некоторые мужчины, которых зовут Принтан, бьют Джон. У многих мерзавцев красивые имена. Я не тосковала по матери. Разве что во время болезни, если случался сильный жар, я быстро росла, тянулась вверх, словно провидение наградило меня гордой спиной, чтобы компенсировать отсутствие родителей. Я прямая, как струнка. Не гнусь, не склоняюсь, не прогибаюсь. Даже в дни печали. Меня часто спрашивают, вы случайно не занимались классическим балетом? «Нет», — отвечаю я. «Осанка от повседневных забот. Они заменили мне станок». Thank you.